Глава 75. Деккер сидел напротив Марса, глядя на него. Они находились в номере отеля в Тоскалусе. Богард стоя созерцал обоих, и вид у него был отнюдь не радостный. Когда Рой Марс подорвал пояс смертника, дом, где они находились, частично обрушился, и Амос и Мелвин выбрались из-под обломков, без серьезных увечий, но прошлись буквально по краю. На пикапе, оставленном одним из людей с винтовками, они доехали до того места, откуда удалось позвонить. Сначала прибыла полиция, потом прилетел Богард с командой агентов. Деккера и Марса доставили в местную больницу, где они провели ночь, а потом отдали Богарду с рук на руки. Джеймисон, прилетевшая вместе с Богардом, стояла рядом с ним и выглядела ничуть не радостнее, чем агент ФБР. «А меня посвятить вам в голову не пришло?» – спросил он у Деккера. «Вас официально отстранили от дела, Росс», – тот развел руками. «Я не хотел навлечь на вас беду, а Рой велел прийти в одиночку». «Его вы, значит, послушали, а меня нет». «Другого пути я не видел», — ответил Амос. «А как же я?» — вскинулась Джеймисон, встав руки в боки и насупившись. «Извини, Алекс, только и нашел, что сказать Деккер». «Итак, Рой мертв», — проговорил Богард. «Остальных парней разнесло в клочья, а на месте преступления мы не нашли ничего, указывающего на их связь с Исландом или Хьюи. До сих пор не верится, что он просто взорвал себя», — Марс помотал головой. «Он спас нас, Мелвин. Ну, на самом деле он спас тебя. Не думаю, чтобы его волновало, буду я жить или нет». «Но почему? После всего дерьма, которое он на меня вывалил из-за моей мамы?» «Не думаю. По-моему, из-за тебя. Этот мужик не любил меня, ненавидел меня до печенок, подставил меня за убийство. Как по мне, так он просто избрал простой выход». «Я бы не сказала, что взорвать себя – простой выход», – возразила Джеймисон. «А почему он вообще явился с бомбой?» – спросил Марс. «Он был из тех, кто перестраховывается на любой случай», – пояснил Деккер. Он знал, что в распоряжении Исланда грандиозные ресурсы. Мог догадываться, что за нами все равно проследят. «Что ж, каковы бы ни были причины, мы остались ни с чем», – подвел черту Богард. «Рой был нашей последней надеждой, а теперь его нет. Так что Исланд и Хьюи могут вздохнуть спокойно». «Еще нет», – заявил Деккер. Все уставились на него. Амос выудил что-то из кармана куртки. Во время взрыва его ударила по руке отлетевшая стойка каркаса дома, и рука еще болела. Он поднял предмет на обозрение. «Ваш бумажник?» – спросил Богард. «Бумажник Роя». «Как ты его добыл, черт возьми?» – удивился Марс. «Это не я. Это он ненароком сунул его в мой карман, прежде чем выйти и подорвать себя». «Зачем он это сделал?» – спросил Богард. Открыв бумажник, Деккер извлек единственный находившийся там предмет. «Что это?» – не поняла Джеймисон. «Кредитная карта?» «Нет, библиотечный абонемент». «Библиотечный абонемент?» – Богард поглядел на Марса. «Он был заядлый книгачей?» Ни разу в жизни не видел книги у него в руках. «Кроме той, которую он читал тебе на сон грядущий», — уточнил Деккер. «Это верно. И как ты все пом...» Марс оборвал себя на полуслове. «Но почему библиотечный абонемент?» — спросила Джеймисон. «Полагаю, он оставил нам послание», — Деккер встал. «Не пройти ли нам?» Поездка в прокатной машине Богарта от отеля до библиотеки, стоявшей на месте бывшего офиса НСПЦН, заняла всего 10 минут. Остановившись перед библиотекой, спецагент припарковался у бордюра, и Деккер повел всех внутрь. За стойкой регистрации сидела женщина среднего возраста, рядом с которой высилась стопка книг. «Для меня отложена книга», — сказал Деккер, протягивая ей абонемент. Взяв карточку, женщина проверила ее постоявшему перед ней компьютеру. «Как я понимаю, это не для вас?» — спросила она, когда высветился нужный экран. «Нет, для племянника, он только учится читать». «Чтение с детства, страсть на всю жизнь», – улыбнулась она. «Сейчас вернусь». Женщина встала и скрылась за стопками книг. «Амос, ты не собираешься нам объяснить, что происходит?» – не утерпела Джеймисон. «Какую книгу он отложил?» – спросил Марс. «Три поросенка», – сообщила вернувшаяся библиотекарша. «Я смотрю, вы ее уже брали», – сказала она Деккеру. «Верно, племяннику она очень понравилась». «Ну что же, это классика. Я читала ее своим внукам и до сих пор пугаюсь, когда в повествовании появляется злой и страшный серый волк. А иллюстрации просто изумительные». С этими словами она вручила Деккеру и книгу, и карточку абонемента. «Спасибо». Они направились обратно к машине. «Что означает вся эта чертовщина?» – спросил Богард. «Это книга, которую бать, в смысле Рой, в смысле Каллахен, мне читал», – пояснил Марс. «Ему очень нравился персонаж злого и страшного серого волка», – добавил Деккер. «По-моему, за то, что себя он видел практически в той же роли». «Погоди секундочку», – оживилась Джеймисон. «Значит, три поросенка?» «Это три мушкетера, конечно», – подтвердил Деккер. «Вот только Рой видел в них свиней, а не героев. И он был злым и страшным серым волком, который хотел их съесть». «Но волк проиграл», – – заметил Богарт. «В сказке. Давайте поглядим, чем это обернется в реальной жизни». Сев на заднее сиденье, он принялся вертеть книгу в руках так и эдак, перелистал, осмотрев все страницы до единой, но ничего не нашел. «Деккер, погляди-ка наверх корешка», – посоветовала Джеймисон. «Он немного оттопыривается». Амос проверил это, попытался сунуть палец внутрь корешка, но палец просто не пролез. «У кого-нибудь есть свет?» – спросил он. Богарт протянул ему лежавший в кармане фонарик авторучку. Деккер посветил внутрь корешка. «Там что-то есть». «Просто оторвите корешок», – предложил Богарт. «Не люблю я портить книги», – возразил Амос. «Боже мой», – вздохнул Богарт, – «подождите минуточку». Он сходил к багажнику автомобиля и пришел со своим чемоданом. «Я еще даже не заселился в отель», – пояснил спецагент, доставая чехол для одежды, а затем проволочные плечики, на которых висел костюм, и через окно протянул их Деккеру. «Вот, попробуйте этим». Амос чуть согнул крюк плечиков, чтобы тот пролез в щель, и начал орудовать им внутри корешка. «Он определенно во что-то упирается». Провозившись так несколько минут, Деккер наконец сообщил. «Кажется, пошло». И медленно вытягивал плечики, пока все не увидели колечко ключа. Самые миниатюрные пальцы были у Джеймисон, так что она сунула их в щель и вытянула ключ наружу. К нему было прицеплено что-то липкое. «Наверное, Рой нацепил эту липучку на ключ и сунул его в корешок», – предположил Деккер, – «иначе он мог бы выпасть». «Отчего этот ключ?» – заинтересовался Богарт. Джеймисон подняла его. «Если пускаться в догадки, – сказал Амос, – я бы сказал, что от депозитного сейфа». «Хорошо, и в каком банке?» «В Тоскалусе их несколько, если вообще в Тоскалусе». «Ну, при прочих равных», – поглядела Джеймисон из окна, – «почему бы не наведаться в ближайшей к библиотеке?» Богарт поглядел на нее, раскрыв рот, а потом сказал: «Что ж, звучит логично». Они заявились в банк, где жетоны и удостоверение ФБР Богарта заставили колесики завертеться вовсю прыть. Ключ действительно был выдан этим банком. Когда же банковский менеджер заикнулся о необходимости ордера, Богарт ответил: «Я могу его получить, но это дало бы убийцам шанс улизнуть от ответа». «Но у держателей ячейки есть законные права», – не уступал менеджер. Деккер показал зернистое фото Роя Марса. «Это не он?» Менеджер пригляделся к фотографии. «Ага, по-моему, он». «Ну, тогда он будет не против. Он мертв». Приведя их в хранилище, банковский менеджер вставил в замочные скважины ключ, принесенный ими, и дубликат, имеющийся у банка. Ящичек извлекли, и менеджер удалился, предоставив им возможность изучить содержимое. «Ты к этому готов?» – Амос поглядел на Мелвина. «Я готов к этому уже давно, Деккер». Он открыл ящичек, и все уставились внутрь. Амос медленным движением поднял один из предметов – фотографию. Богарт выхватил письмо и принялся читать его. Марс достал карту и бумажные листки с записями. Джеймисон взяла DVD. «Таких 60-е не было. Должно быть, Рой, я имею в виду Каллахан, нарезал что-то на нем». Чтобы пройтись по всему, что там находилось, включая просмотр DVD на ноутбуке, потребовалось около часа. Судя по всему, первоначально материал был отснят на пленку, а потом перенесен на DVD. Когда они закончили, Деккер оглядел остальных. Они ошеломленно смотрели на него. Злой и страшный серый волк наконец добрался до поросят. Амос поднял глаза к потолку. «Спасибо тебе, Аарон Каллахан, где бы ты ни был».